Перед ними что тогда, что сейчас предстал в виде двухметровой фигуры, закутанной в темный балахон, внутри которого была тьма и только два глаза горели зелеными огнями. Этого эффекта я добился легко, слопал спецконфетку с образом старшего лича, так что и голос у меня был соответствующий. Мидори дала мне рекомендации, так что проблем с командой не было. Вызвал я их через связанный блокнот в небольшой домик, который снял на неделю под Хинге, как раз для таких вот дел. Вскоре передо мной стояла троица старших генинов из долины. «Докладывайте». Хотя и докладывать было особо нечего, результат их отличной работы я и так видел, но, как говорится, чисто для галочки, поинтересоваться стоило, как и выдать награду. «Да, как вы и приказывали, мы провели диверсию без жертв, но так, чтобы уничтожить максимальное количество вещей. Также нами был задержан шпион-разведчик страны Снега. Что? Не волнуйтесь, мы не сразу его взяли, а проследили и вычислили его связного, а после и того, кто передавал информацию далее. Все как вы и приказали. И когда это я умудрился такое приказать? Да и откуда тут шпион? Так, если напрячь память, то да, я ляпнул что-то типа того, что после этого взрыва кое-какие двуличные твари должны показать свое истинное лицо. Но я-то имел в виду бомжа-повстанца. Но сделаем морду кирпичом, и будем делать вид, что так и было задумано, но подробности вызнать стоит, как он выдал себя. После взрыва собралась толпа зевак, этот также был среди них, но посмотрев немного и поинтересовавшись о жертвах, он очень быстро ушел, и был единственным, кто удалился так быстро. Это вызвало подозрение, и я отправила Кау проследить за ним. Отличная работа. Вы его уже допросили? Да. Он выполнил свою миссию и нашел некую принцессу Каюки Казахана, которая всем известна под именем Юки Фуджикайзе, а также о наличии у нее шестигранного кристалла. Он собирался отправить информацию о своей находке сразу, как выяснит точное время отправления корабля и его маршрут. Он передал информацию? Нет, мы перехватили его раньше. Отличная работа. Возьмите эти сферы, в них особая способность принимать внешность жертвы. Подмените тех, кого взяли. Никакой информации пока не передавайте, ожидайте. Когда придет время, я с вами свяжусь. Отпустив команду с новым заданием, задумался. Получается, принцессу все же ищут, но судя по всему довольно хреново, раз нашли только сейчас. Но главное, что мне с этим всем делать? Хотя ответ прост, ничего особенного. Воевать мне сейчас противопоказано, да и профита будет ноль. Официально мне ни хрена не дадут прикарманить, а неофициально оно мне нах не впало. Генам тамошних шиноби тоже неинтересно. У меня с Хаку куча материала лежит. Доспехи, туда же, мне их технология не особо интересна. Установка климат-контроля тоже не нужна. Судя по всему, эта бандура будет жрать энергии раз в 10 больше, чем аналогичные заклинания. Так что она мне нафиг не вперлась. Да и, судя по всему, сломана она. Работает-то только в двух режимах. Но ведь по закону подлости эти ниндзюки могут притащиться и в страну железа. И пофиг на то, что Юки с нами уже нет. То, что ее подменяет Сакура, сочтут за хитрый тактический ход. Так что дам команду Мидори подменить этот кристалл на подделку, а настоящий передам через шпионов тамошнему главгоду, вместе с инфой, что принцесса откинула копыта, а кристаллу пойдет, как доказательство. Да, прям чувствую, как карма улучшается от добрых дел. Каюки и дальше будет жить жизнью третьесортной актриски, бомжи-повстанцы, бомжевать и строить планы о свержении тирана и раздаче его имущества нуждающимся, а самыми нуждающимися стопудово будут они, те ниндзюки будут и дальше служить шестерками при тиране, сам тиран будет дальше всех тиранить, особенно когда поймет, сколько возни с этой бандурой. В общем, все живы, здоровы и довольны. А не слишком ли много добрых дел? Нужно будет потом немного пакостей сделать, а то вдруг опять прихватит, или еще чего. Дальнейшее время проходило спокойно и размеренно. Мидори той же ночью передала кристаллу, который вместе с дезинформацией отправился в страну Снега. Юки сейчас была в поисках новой работы. С бомжом-повстанцем случился несчастный случай, именно несчастный, я к этому делу руки не прикладывал, как и тентакли, или хвосты, или да вообще ничего не делал, тот сам нажрался и неудачно упал с лестницы, свернув себе шею. Наша же миссия проходила весело. Сакура отрывалась на съемках, Саске вовсю гензючил, а я получал удовольствие от вида кислой морды Копиркина, ну и восстанавливался потихоньку. Режиссер очень быстро оценил полезность шиноби в фильмах. Я за скромную плату создавал массовку, или воинство темного властелина. Конечно, использовал не клонов, мне еще жить хочется, а не жить под маскировкой. Да и кому какая разница, клон это, подхинги скелета в полном доспехе, или вполне реальный скелет, в том же полном доспехе. Главное, четко следует указаниям режиссера, да и сцены битв стали намного зрелищнее. Сакура все же шиноби и выполнить пару кульбитов или красиво помахать мечом вполне способна. Да и многие в съемочной группе оценили то, что у Сакуры характер получше, чем у Юки. Хотя это они поспешили, просто тут она на миссии, да и судя по всему сбылась ее мечта, хрен знает которая из огромного списка, в котором первым пунктом стоит «выйти замуж за Сасуке Уна», потому и вела себя примерно. За время съемок я прилично восстановился, да и отлично провел время. Пару моих идей по поводу некоторых сцен режиссер взял на вооружение, так что фильм будет эпичным. Где-то к середине съемок к нам наведалась Мидори с Юки. Последняя просилась обратно, но режиссер был доволен игрой Сакуры, которая из-за накладываемых учихой гинджитсу практически жила своей ролью. Так что Юки была удостоена только работы в массовке, чем была крайне недовольна, но помалкивала. Как мне доложила Мидори, нашей принцессе из-за скверного характера ни раз и ни два отказали в работе. А так как она особо не следила за финансами, этим занимался бомж-повстанец, да и вообще многим он занимался, включая поиск работы и переговоры, теперь осталось без копейки, а кушать-то хочется. Она сюда добралась только потому, что научилась быть любезной с фанатами. Но все имеют свойство заканчиваться, вот и съемки закончились и нам пора возвращаться назад, в родную деревню. Итогами этой миссии я доволен, ведь помимо того, что не пришлось лезть в самое пекло, я договорился с режиссером о экранизации первой из цикла книг за авторством Сумери. Он, конечно, сокрушался о том, где найти актеров, но я его успокоил, да и Сумери с удовольствием сыграет роль. Контакты я режиссеру оставил, Сумери тоже предупредил, потом еще дам задание Кустику вырастить кукол для съемок. По идее все это должно многократно окупить все вложенные средства. Ну и очередной официальный источник дохода для клана. Главное, чтобы Копиркин не прознал, кто являлся тайным спонсором. А то из-за этой миссии у него образовался капитальный геморрой. Пятый будет очень интересно послушать, как это так вышло. Деревня, скрытая в облаке. Кабинет Райкаге. Райкаге просматривал все данные, которые смогли найти лучшие шпионы деревни, на его давнюю головную боль, на неуловимого агента глубокого внедрения, Штирлица. Уже давно все силы внешней и внутренней разведки брошены только на добычу информации об этом шиноби, и только в последнее время начали появляться хоть какие-то данные. В том числе появилась непроверенная информация о наличии у Штирлица особой приметы. По добытой информации это было родимое пятно под правой подмышкой, совсем маленькое и незаметное, похожие на родинку, и только при ближайшем рассмотрении можно было рассмотреть в нем пятиконечную звезду. Именно в этот момент Райкаге пробил холодный пот, и он поспешил к зеркалу, и при ближайшем рассмотрении с помощью лупы родинка действительно была похожа на пятиконечную звезду. «Это что, получается, Штирлиц, это я?» Мысль была крайне бредовой, но вот только если да, все вставало на свои места. Он и был тем, кто имел доступ ко всем самым секретным проектам. А введенная, после того как стало известно об утечке секретной информации, проверка и перепроверка проверяющих, его не касалось. Да и проверка и поиск крота ничего не давали, а информация продолжала попадать к противнику. И ведь ни у кого не возникло даже мысли проверять самого Райкаге. Пребывая в еще более смешанных чувствах, Райкаге просмотрел документы еще раз. Агент очень глубокого внедрения, значит, настолько, что даже не осознаю себя шпионом, но продолжаю исправно передавать информацию неизвестным для самого себя способом. И тот разговор с будущим четвертым стал видеться в другом свете. Особенно слова про семью. Он ведь сказал, что у меня хорошая семья, как и у него. А те его слова о том, что в следующий раз будем сражаться, имея титул Каге, скорее всего были скрытым приказом, в каком направлении продолжать работу, как и получение влияния на Би. Это многое объясняет. Из-за смерти четвертого информация об агенте затерялась, и только недавно, возможно, сработала какая-то закладка, а в Конохе начали рыть носом землю в попытках понять, от кого поступает информация. Судя по всему, они и сами не знают о том, под какой личностью сейчас Штирлиц, но это только вопрос времени, когда они узнают. Сейчас следует сосредоточить свои силы на другом направлении, чтобы не давать повода скрытой личности во мне начать действовать. Так что никаких шагов против Канахи. Лучше сосредоточиться да хотя бы на дожде. Если информация об этой деревне попадет в Канаху, вреда будет значительно меньше. И вообще, стоит свалить всю, нет большую часть работы на Мабуи, чтобы самому не вникать ни в какие дела и знать о них самый минимум. Да и стоит начать готовить себе преемника, и поскорей. Примечание к части. Проверил. https://www.youtube.com/watchvlk9e6fo. Отправляя сообщение в ПБ, сначала обновите страницу, возможно, я уже исправил то, что вы шлете, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 03. Возвращение в деревню опять было обычным. Наверное, пора уже смириться с мыслью, что встречать меня делегацией и ковровой дорожкой не будут. Охрана на воротах опять была представлена этими двумя бессмертными и бессменными стражами распахнутых настежь ворот. Интересно, если они откинут копыта, произойдет ли спонтанное поднятие нежити и пойдут ли они к воротам? В кабинете Хокаге наша престарелая Лали пропесочила нас за криво выполненную миссию, особенно прошлась по факту того, что помимо нашей команды охраной занималась представительница малой деревни. Ну тут все, в принципе, верно, это был очень серьезный удар по репутации. Ведь получилось как, Канаха прислала команду, заказчица на нас посмотрела и тут же наняла себе личную охрану из другой деревни. Меньший вред репутации был бы, если бы во время съемок Юки публично изнасиловали и убили, пока мы находились неизвестно где, а на деле спали, полностью забив на свою миссию. Но это все неофициально. Так то миссия выполнена, плата получена, заказчик доволен и горит желанием нанять нас еще разок. И у Сакуры при этом оклад будет больше, чем у всей остальной команды вместе взятой. Но это, как говорится, малозначительные детали. Так что пятая нас отстранила от миссии выше ранга Д на месяц, ну и положенную неделю отпуска после миссии рангов дала, и штраф в размере третьей оплаты, срисовать с нас не забыла. Дом встретил меня пустотой, хотя нет, прислуга была тут, а вот девчонок дома не было. Это только у нормальных попаданцев, герой возвращается домой после эпической миссии, а его, на пороге шикарного особняка, встречает его гарем в фартуках на голое тело и интересуется, дорогой, хочешь принять ванну, покушать или может быть нас. У меня реальность слишком жестока, у девчонок своих дел и забот хватает. Танари сейчас тоже на миссии, хотя и возвращалась домой, когда у меня было почти окончание съемок, и буквально пару дней назад упорхала на очередную миссию. У нее с ними завал. После первых миссий за ее участие в следующей, команды между собой даже драки устраивают. А в свободное время, если совпадет, она предпочитает побыть с Шикамару. Последний, кстати, сейчас в деревне. Сакура, вроде как, видела Ина и побежала хвастаться тем, что снималась в главной роли в фильме. А значит, и остальные члены команды сейчас в деревне. Мама так вообще возвращается на день, в который отсыпается и отмокает в ванной, а после на миссию. Ей нужно провести десяток удачных миссий, чтобы подтвердить свое звание. В принципе, спешить тут необходимости нет, но мама очень хочет побыстрее стать официально всеми признанной взрослой. Кунайчи. У Хинаты с ее командой сейчас первая самостоятельная длительная миссия. Хинату, между прочим, назначили главной. И главное, никто ничего против не тявкнул. Ну, Киба был на отборочных, инстинкт самосохранения у него развит хорошо, так что он будет послушно выполнять все приказы и вилять хвостом. Нужно будет потом донести до него, чтобы лапы не распускал, а то я ему не только хвост, но все выступающие из туловища поотрываю и пришью назад, но уже в другом порядке. Первым делом отправился к себе в кабинет. Там, в тайнике, лежали книжечки-разговорники вместе с амулетами для определения местоположения. Нужно сообщить своим, что вернулся и все нормально, да и узнать, как там у них дела обстоят. Пока перебирал книжки и амулеты, наткнулся на амулет и книжку, которые выдал Ясуке. И сейчас амулет показывал, что она в деревне, и даже в своей квартире. После того, как отписался всем своим и узнал последние новости, да и сам новостями поделился, Танари возмущалась факту того, что на главную роль взяли Сакуру, а не пригласили ее, и настаивала, чтобы я организовал ей съемки. В принципе, можно, но только не в фильме по книгам «Сумери». Там с пышногрудыми блондинками с голубыми глазами, да еще и с магическими способностями много чего случается, так что нафиг. Амулет, выданный Ясуке, показывал, что она все еще в квартире и никуда не собирается. Непорядок. Я тут, понимаешь, тоскую без женского внимания, а она там прохлаждается. Все. Буду карать тентаклями и без вазелина. Хотя, может, она только с миссией только собирается ко мне. Если так, буду карать с вазелином. Чтобы проверить, чем она там занимается, проник в квартиру через тени и затаился в тени, чтобы меня не спалили. И охренел от открывшегося мне зрелища. Ясука кувыркалась с каким-то хмырем. Для достоверности проверил Кай. Ничего, только позу сменили. Посмотрел шаринганом, бейкуганом, магическим зрением. Короче, прогнал через все, что можно. Результат. Ясука трахается с каким-то хмырем. На всякий заглянул в репутацию. Все так же высокая. Решил не пороть горячку и не убивать всех с особой жестокостью и цинизмом, а после допрашивать трупы. Оставил духа следить и отправился домой думать о том, как это так вышло. Слежка за Ясукой и тем хмырем дала результаты, правда, неутешительные. Хмырь не был заданием Ясуки. Просто это я, сука, влюбилась. В принципе, понять я это могу. Я был для нее заданием, с которого ее отозвали, да и конкуренция у нее на мою тушку была приличная. К тому же, мы уже долгое, для нее, время не виделись, она пропадала на заданиях, а тут нарисовался этот хмырь со смазливой мордой лица и восхищенным взглядом, направленным на нее. А вот репутация со мной не упала по довольно простой причине, Ясука все еще меня сильно уважала и была благодарна. Просто сменилась направленность репутации. 10 000 любви и уважения – это разные вещи, как оказалось. И слава богу, Игорь, за такое. ХМ, это что, вопль полной печали и отчаяния только что был или мне послышалось? А то у меня с Сумери репутация очень высокая, а он, слава всему и всяко, мне тентакли не тянет. Так что эту я понять могу, бывает, прошла любовь, завяли помидоры. Мне остается только благословить ее и этого хмыря. Да сейчас, если уж так приспичило, так могла бы сказать. Я ведь существо разумное, могу понять и даже простить после того, как пару раз грохну и воскрешу, но вот после такой подлости опростить не может быть и речи. Тут я, конечно, тоже понять ее могу. Девочка далеко не дура и прекрасно понимает, что если объявит о том, что прошла любовь, зелий, экипировки и призыва ей не видать, как собственных ушей. Я, конечно, скотина, но не настолько же. Хотя зельями и экипировкой точно бы снабжать перестал, ну и призыв урезал, или заменил на какую-нибудь шавку уровня эдак 40-го. Вот и сейчас так поступлю, и сделаю так же, как она, ничего говорить не буду. Пусть узнает, каково мне было. Видать, я слишком много давал и мало брал, вот и результат. Так что призвал к себе Тузика, Бобика и Шарика, чтобы поставить их в известность о том, что их обязанности изменились. Но, как оказалось, изменились не только обстоятельства, но и песики. Сейчас они уже не были здоровенными махинами с домразмером, а усохли до 1,5 метра в холке, обзавелись черной густой шерстью и пышным хвостом, двумя длинными тонкими загнутыми назад рогами и светящимся желтым глазами. И вообще имели вид слишком стройный и чем-то стали походить на лис. Хотя пайку в виде миски с кристаллизованной чакрой Кьюби им никто не отменял, поставленная на это дело нежить была педантична и выдавала пайку четко по графику. У меня такое со многими проектами, которые раньше требовали моего непосредственного внимания, тот же полигон с ловушками и наградами в виде тайников с зельями и экипировкой. Сам я туда уже не лажу, с этим справляется специально обученная низкоуровневая нежить, обвешанная маскирующими и отводящими взгляд амулетами, как новогодняя елка игрушками. Но тот факт, что песики так быстро прибавили в силе, после очередной эволюции меня заинтересовал. Вообще, есть ли у них потолок развития, и если есть, то какой? Так что решил пока перевести их в домен и посадить на усиленное питание чакрой Кьюби и душами. Думаю, по 1000 душ в год им хватит для начала. Благо, с этим проблем нет. Мои милашки Хьюги обеспечивают стабильный приток душ из техногенных миров, в которых я понаставил врата. Преступность уменьшается, а мое благополучие увеличивается. Все довольны, кроме преступности, но кого волнует их мнение? Большинство религий говорит: будешь вести себя плохо, попадешь в ад. Так почему не ко мне? У меня, правда, ада нет, точнее есть, но он пустует. Надо будет исправить. И главное, попробовать вызвать еще демонических зверей с родного плана моих песиков. Если у них способность к эволюции и усилению расовой особенности, это стоит использовать. Тем более, что псы мне, как бы это ни звучало, по собачьей преданы. Так почему бы не обзавестись еще несколькими тысячами таких верных демонических зверей? Но прежде чем заморачиваться, стоит посмотреть, во что превратятся мои зверьки и во сколько это мне выйдет. А уже потом решать, стоит оно того или нет. Полученную неделю отпуска решил использовать по полной. Я уже практически восстановился, и теперь можно было зависать и в барьерах, и в домене. Так что время экспериментов. Первым делом сдал песиков на руки одному личу и велел кормить согласно расписанию. После уже поставил в известность об этом хомяка. Он, конечно, за сердце хватался, но особо не возмущался. Видать, прикидывает, как потом будет доить волков на предмет энергии нового типа. Разобравшись с псами, решил заняться созданием кукол с нормальным радиусом действия и прочим. Пришлось опять скрещивать ежа с ужом, а точнее технику клана Имонока с теневыми клонами и техникой призыва демонов. С последним я уже работал на перспективу. Для стандартных же кукол хватало и первых двух, совмещенных с шаманизмом. Техника переноса сознания накладывала сознание на энергетическую матрицу теневого клонирования, а также давала возможность захвата тела противника, в моем случае куклы. Просто технику переноса не использовал из-за того, что она еще и повреждения передавала. Эти извращенцы Имонока перебрасывали часть своей духовной оболочки, именно потому и получаемые ими в теле противника раны переносились на родное тело. Мне такого счастья было не надо. Дух же просто доставлял сознание до цели, куклы, и помогал захвату. Так решил проблему расстояния. Конечно, без проблем не обошлось. Например, в куклу надо было ставить приемник, без него духу было сложно найти цель. Во-вторых, пришлось куклам ставить надстройку, которая позволяла тянуть и преобразовывать чакру из окружающей среды. А то первые эксперименты дали то, что меня выкидывало из куклы, как только в технике теневого клонирования заканчивалась чакра. С демоническим призывом же была более продвинутая версия. Там пришлось помучиться, так как это было для перемещения сознания между мирами. Демоны в этом плане очень удобны. Вот только пришлось препарировать пару сотен бесов. Но с учетом, как они плодятся и с какой скоростью мрут, то проблемы с их душами не будет. Через Мурзика ежедневно тысячи душ бесов проходит. Технология была проста, шлем был, типа родной мир, где жила перестроенная душа демона, сокращенно ПДД. В кукле же был маяк, который как бы осуществлял призыв. ПДД образовывала стандартный межмировый переходный коридор и доставляла сознание к кукле, после проходила вселение. Когда нужно было прервать технику, то просто говоришь кодовую фразу и происходит возвращение ПДД на место, конечно же техникой с прикрепленным к ней сознанием. Можно сказать, первая часть задумки была выполнена. После этого я порылся в списке посещенных мной миров. Как оказалось, у меня такой есть. Хомяк на основе моих воспоминаний создал целую базу данных на каждый посещенный мир, плюс пронумеровал и пометил, для удобства поиска нужной информации. Так что подходящий под мои планы мир был найден быстро. Приличное ускорение времени относительно моего мира, и парочка техногенных миров на том же ускорении времени. Мир МФ-03ЧФ-01 УРСМ-05-116 подходил мне по всем параметрам. Магический фон не слишком высокий, раза в три выше, чем в техногенном мире, чакра примерно как в мире лохов. Уровень развития местного общества, средневековье с примесью магии. В деревне, куда меня в свое время призывали для выполнения желания, была бабка-знахарка и еще какой-то мужик, обладающий слабеньким даром. Мой призыватель о магии слышал, но активно простой народ ей не пользовался, магов было немного. Я тогда ни одного не увидел, так что точный уровень их силы определить не берусь. Может, тут огненный шар вершина магического искусства, а может, тут подмастерье может гор одним движением брови равнять с землей. Да и хрен его знает, чего может еще быть в этом мире интересного. Я тогда был только в одной деревне, еще пару видел благодаря Бейкугану, а врата установил вообще в глухом лесу, за пару сотен километров от той деревни. Так что даже о самом лесе знаю немного. Вынырнул из тени, осмотрелся, вырыл бункер под врата, установил, замаскировал все, свалил. Вот сейчас занимался подготовкой. Бункер врат был значительно расширен и теперь был настоящей базой даже с персоналом из нежити. Местность я тоже минимально подготовил. Это, так сказать, бета-тест моей задумки. Выгорит, хорошо, нет, ну по крайней мере технологию протестирую. По задумке нужно создать хоть минимальную видимость игры, так как у меня не будет никаких окон персонажа, очков умения и прочего. Все это, конечно, можно сделать, но мне впадлу, Все-таки это только бета-тест. Но, как говорится, хоть в начале видимость создать надо. А потому сделал два десятка комнат с болванками-куклами, в которых был модуль-приемник, но вставлялся он во внешний слот. Также в комнате будет находиться лич. Он будет проводить инструктаж при создании персонажа и знакомить с правилами игры, а также будет помогать генерировать персонажа. А по факту на иллюзии будет выбирать внешность для будущей куклы, куда после регистрации и создания персонажа будет встроен модуль-приемник. Сама болванка-кукла реально болванка, создать которую было трудно, ведь у нее полностью отсутствуют половые признаки, волосы, да и чувства притуплены сильно. Ни холода, ни жара, ни боли эти болванки почти не чувствуют. Чтобы такая почувствовала холод, нужно устроить ей сильное обморожение. Также всем на старте будет выдан комплект вещей. Все же я не садист выбрасывать их в неизвестном мире с голой жопой. Вот если проявит себя, в следующем мире именно так и поступлю. Когда все приготовления были закончены, мне осталось только найти добровольцев для бета-теста. Для этого отправился в один из техногенных миров с таким же ускорением времени. Но бегать и искать самому, а потом уговаривать мне было впадлу. Так что решил свалить всю работу на какого-нибудь местного. Так, мне нужен тип, разбирающийся в компах, сайтах и прочей хренотени. Я-то и до этого в них разбирался на уровне ВКЛ-выкл. А сейчас вообще забыл, что там и как. О, а вот и подходящая личность. Парень лет 18, тощий ботан в очках, свитере и джинсах, типичный задрот, который с компом на «ты» перекинулся в женское тело, на него подобный контингент ведется охотнее, и пошел нанимать раб-силу для выполнения моего коварного плана. Привет, и улыбку, ну и согнать с лица все признаки мысленной активности. Привет. Слушай, а ты денег заработать хочешь? Хочу, а что на? Дальше я не слушал. Зачем? Согласие получено. Дальше можно эксплуатить, то есть выдавать задачу наемному рабочему и контролировать выполнение. Так что я телепортировался с парнем в арендованную мной на год квартиру, куда был проведен скоростной интернет и куплен самый навороченный комп, который только смогли собрать ребята в самом большом магазине этого города. Ну и все остальное для комфортного пребывания я тоже поставил. Правда, на все в двушке не хватало места, но это не проблема для мага пространства. Так что те жалкие 40 с копейками квадратов были превращены в 400. Вот теперь тут жить можно. Что за хуйня? Это были первые слова моего новоявленного работника после перемещения. Не хуйня, а телепортация. Возрадуйся, смертный. Тебе выпала честь стать причастным к великому плану высших сил. Чё? Пахать на меня будешь от рассвета до рассвета, и если справишься, получишь награду, а если нет? Открыл все 5 глаз, отрастил рога и улыбнулся во все 132. Ну ты понял, так что не подведи. Как тебя звать-то? Парень не ответил, поскольку отправился в обморок. Наверное, стоило перекинуться обратно в мужское тело. Парень очнулся быстро, ну да с моими навыками ему никто долго халтурить не даст, и уставился на меня. Это чё за хуйня только что была? Не вопи. Это так, из-за телепортации косметика потекла. Чё, тебе еще раз повторить или сам вспомнишь? Парень на секунду завис, потом побледнел и замотал головой. Ну вот и замечательно. И как там тебя зовут? Федор Ген. Отлично, Федя. Пойдем, нас ждут великие дела. И схватив за шкварник, потащил несопротивляющееся тело в комнату с компом. Это чё? Федя, меня начинает напрягать твой словарный запас, а вообще, это твое рабочее место, а, б, дальше, чё, да Федя, с чувством юмора, да и сознанием алфавита, у тебя проблемы, ладно, слушай внимательно, от тебя требуется создать сайт компании, которая будет заниматься бета-тестом новой игры, после найти людей, которые согласятся поработать бета-тестерами, все, на этом твоя работа будет окончена, получишь мешок вечно зеленых и свалишь на все 4 стороны. Ну я это в компьютерах не очень. Что? И легкая улыбка в стиле Эрачимару. Приступаю к работе. Вот это другое дело. А то чё да чё. Мой хакер долбался над созданием сайта больше 2 месяцев. Видать, это не такое простое дело, как мне казалось раньше. Я, чтобы не отвлекать его от работы, распечатал пару скелетов, чтобы они занимались всякой бытовой мелочевкой. Сам же, чтобы не терять время, занимался поглощением душ. Процесс это долгий и нудный, но хоть по капельке, но делает меня сильнее, да и того гляди эволюционирует, и я смогу получать навыки, которыми обладала поглощенная душа. Когда сайт был готов, я выдал Феде задание найти добровольцев. Приблизительно набросал ему требования и дал описание игры, Текст соглашения и оставил трудиться на мое благо. Чего-то народ не валил толпами. Вот совсем. Федя разослал пару тысяч писем разным людям, которых находил на форумах. На мое нытье по поводу отсутствия людей он говорил, что никто не горит желанием давать свои реальные данные непонятно кому. Ну а как без этого? Мне же надо знать, куда доставлять шлем. Он еще и про описание игры ныл, но как по мне там все нормально, просто мир тут неправильный. Но вскоре появился первый желающий. Пов поляков Алексей Иванович, любитель новых игр. День явно не задался еще с начала месяца, а на дворе было уже 20 число. Меня жестоко наобманывали с новой игрой. А ведь тот парень выглядел довольно надежным из-за диск с игрой, которая должна выйти только в начале следующего месяца в Штатах, попросил всего половину стоимости задатком, и даже чек выписал, и свой контакт оставил. Вот только когда пришло время забирать игру, номер оказался принадлежит некой Зинаиде Петровне 70 лет от роду, и ни о каких играх она слышать не слыхивала, как и о Армене, который оставил мне ее номер телефона. Делать было нечего, все игры были пройдены, и не по одному разу, а то ведь концовки при разном прохождении могут отличаться. После прохождения и выжимания всех секретов игра теряла для меня ценность, а те, что не предполагали нескольких концовок или каких-то секретов, я проходил по одному разу и больше никогда не возвращался к ним. То же самое у меня и с книгами или фильмами, посмотрел или прочитал один раз. Пересматривать по 10 раз фильм или перечитывать книгу, нет, это не мое. Да игры были мне интересней, там было больше свободы. И тут меня обломали с получением новейшей игры, где практически не было границ. Есть гора, так это не конец локации, можно перелезть, или вообще перелететь. Да эта игра была моей мечтой, ведь там было можно не только перемещаться по земле, но и летать. А выбор профессий, там их было очень много. Эх, теперь придется, как и всем, ждать выхода этой игры у нас, а это как минимум полгода. Сгоря полез в интернет посмотреть, не появились ли новые серии к сериалу или не вышла ли новая книга. К сожалению, и тут была полная подстава, ничего нового не было. Проверка почты также не радовала. Реклама новой игры, до которой мне теперь еще долго не добраться. Реклама, еще реклама, так а это что? Кто-то прислал мне письмо, а это с того кривого сайта, который делал какой-то школьник на утро после выпускного. И чего я там регистрировался? А точно, там обсуждалась тема игр с так называемым полным погружением. Я о таком только пару раз в книгах читал и пару фильмов смотрел, да и то там было не до игр. На том сайте заявляли, что уже в скором времени такие игры станут доступны широкой общественности, на что многие, да что там, все выражали сомнения в умственных способностях автора статьи. И чего же от меня хотят? Так, предложение поучаствовать в бета-тесте новой игры с полным погружением под названием «Полный попадос». Намыло того, кто занимается придумыванием таких названий. Ладно, что там в описании игры? Так, одна неведомая злобная хрень решила поставить бесчеловечный эксперимент. Для этого оно создало магические артефакты, замаскированные под шлемы виртуальной реальности. После, проникнув в мир с технологическим уклоном развития, оно выловило местного и заставило создать сайт, на котором будет предложение поучаствовать в бета-тесте новой игры с полным погружением. Но на самом деле сознания игроков будут перемещены в параллельный мир и вселены в тела куклы, созданные неведомой злобной хренью. Вы, избранные неведомой злобной хренью для исследования нового мира и раскрытия его тайн, которые в конечном итоге достанутся неведомой злобной хрени. Для подтверждения своего участия в бета-тесте и получения шлема виртуальной реальности с технологией полного погружения, перейдите по ссылке. Да, просто слов нет. Я думал, у них проблемы с названием. Нет, я глубоко заблуждался. С названием у них как раз все нормально, а вот описание. Неведомая злобная херня. Вот кто это придумал, ух, давно так не смеялся. Глянем, что там дальше, может, еще посмеюсь. Так, пользовательское соглашение УГУ стандарт, не несем ответственности даже в случае, если вас там выебет медведь или кто другой. Это что-то новенькое. Так, пункта передачи души в собственность неведомой хрени, а они юмористы. Только зря старались, пользовательское соглашение почти никто не читает. Так, дальше после согласия нужно внести свои данные и ждать доставки. ХМ попахивает разводом, но что такого будет, если они узнают мое имя, фамилию и реальный адрес? Паспортные данные же не просит. Попробую, все равно ничего не потеряю, А так, может, будут еще чего смешного на почту слать. От просмотра нескольких новых сообщений после обновления страницы меня отвлек звонок в дверь. Ну и кого это принесла нелегкая? Небось опять Паша хочет вытащить меня на природу. Не поеду. Чего веселого в том, чтобы кормить комаров, есть и пить сидя на земле, отмораживая себе задницу. Я шашлыки и пиво неплохо дома в тепле и комфорте употребляю. Зачем для этого ехать к черту на куличке? Но открыв дверь, обнаружил там девушку. Молодая блондинка с голубыми, нереально голубыми, глазами и очаровательной белоснежной улыбкой. Одета она была в оранжевый облегающий комбинезон, который подчеркивал все ее очень выдающиеся достоинства. Прическа у нее была простая, два хвостика по бокам головы. На самой голове надета кепка с логотипом ОНЗХ, а в руках она держала коробку и планшет с какими-то бумагами. «Поляков Алексей Иванович, да, это я, вам посылка, но я ничего не заказывал». «Заказывали, 2 минуты назад вы подтвердили свое участие в бета-тесте игры «Полный попадос». Вот ваш шлем, распишитесь о получении и продублируйте согласие с условиями пользовательского соглашения на бумаге». Она протянула мне планшет, на котором был закреплен талон, а под ним была кипа листов, в которых, слово в слово, повторялось пользовательское соглашение. Я был немного ошарашен и на автомате все подписал. Девушка мне улыбнулась на прощание своей ослепительной улыбкой и ушла. А я еще полчаса простоял на пороге своей квартиры с коробкой в руках, очнулся от сильного хлопка двери в подъезд и, чертыхнувшись, зашел в квартиру. Первая мысль: вот же я дурак, ну чего напридумывал, мистики всякой. Девушка, видимо, доставляла такую же посылку кому-то в нашем доме. А тут на телефон пришло сообщение о еще одной доставке буквально в 3 шагах. Но блин, ей с такой внешностью по подиуму ходить надо, а не посылки разносить. Хотя может она девушка серьезная, а в этих модельных и прочем шоу-бизнесе все через постель, вот и занимается такой работой. Эх, жаль, номер телефона не спросил, да что там, я даже имя спросить не додумался. Хотя кого я обманываю, толку с того, что спросил бы, у такой красотки точно есть парень. Красавец, спортсмен с 1-м разрядом по карате и 4-м поясом по боксу. Так что даже хорошо, что промолчал. Ну, глянем, чего мне такого привезли, может и правда шлем для виртуальной реальности. Денег все же не просили. Хотя может надену, а оно не работает, и чтобы работало, нужно будет купить какую-нибудь деталь или переходник всего за $999.99. Если так напишут, то покупать не буду. Точно-точно не буду. В коробке оказался черный металлический, похожий на мотоциклетный шлем с тройкой лампочек на лбу и 2 разъемами под провода. Один, судя по всему, питание, а второй к интернету. Так даже инструкция есть. Так, посмотрим. Воткните провод один, он красного цвета, в разъем А1 также помечен красным. Воткните провод А2, он синего цвета, в разъем А2 также помечен синим. Подключите провод А1 к энергосети через модуль, розетка обыкновенная. Да они что, издеваются? Это инструкция для законченного дебила. Так, спокойствие, скорее всего какие-то новые нормы и требования к инструкциям, просто игнорируем всякую бредятину и вычитываем суть. Суть оказалась до безобразия проста: подключи провода, устройся поудобнее на кровати, надень шлем и скажи ебись оно все конем, а я сваливаю в мир иной. Вот за последнее я готов прибить разрабов, юмористы хреновы, но кнопок или чего другого на шлеме не обнаружил, да и на команды типа начать соединение, погружение и прочее шлем не реагировал, и ведь там было прописано, что надо проговорить громко и четко. Чувствуя себя полным дебилом, лег на кровать, надел шлем, ебись оно все конем, а я сваливаю в мир иной. Надеюсь, соседи еще на работе и этого не слышали. И тут меня поглотила тьма, в себя пришел рывком. Точнее, я встал рывком с какого-то ложа, расположенного под углом относительно пола в вертикальном положении, и тут же чуть не обосрался от страха. Напротив меня буквально в 3 метрах за каменным столом сидел скелет. И ладно бы просто сидел, что я анатомические пособия не видел, но он что-то писал в лежащей на столе массивной книге, а в его пустых глазницах горели зеленые огоньки. И когда он перевел их на меня, я подумал, что все, не чуть, а уже 100%. Я осмотрелся, получилось плохо, комната была погружена в полумрак, единственные источники света, это тусклый шарик света над ложем, с которого я подскочил, и свеча на столе, за которым сидел скелет, двери или чего-то подобного, куда можно было смыться от этой страхолюдины, не наблюдалось. И тут я осмотрел и ощупал себя, хотя первое получилось плохо из-за хренового освещения. Во-первых, я был лысым и с какой-то металлической фиговиной в затылке, но как показало дальнейшее ощупывание, это не самое страшное. Самое страшное, мой член пропал, у меня там ничего не было, вообще ничего. Прям анатомия кукольного кино, только что лысого. Из состояния тихой паники меня вырвал голос скелета. И как эта страхолюдина может говорить, не имея связок, языка, да вообще ничего, для того, чтобы издавать звуки, кроме грохота костей? Добро пожаловать в игру «Полный попадос». Голос у скелета был механический, жуткий, с металлическими нотками, и отдавал какой-то потусторонней жутью. Бля, точно, я же в игру зашел. Надо же, не наобманули, реально полное погружение. Круто. Ух, даже хорошо, что у меня сейчас такая анатомия, а то от голоса этого скелета я бы точно обосрался. Так, минуточку, надеюсь, я в реале не того этого самого, надеюсь, что нет. А то соседка у меня, Марья Петровна, слишком деятельная женщина, после моих криков может же прийти узнавать, что случилось, и не дозвавшись вызвать спасателей. Вот будет нехорошо, если они вскроют дверь, а там я, на кровати, в мотоциклетном шлеме, к которому подведены провода, и обосранный лежу. Меня же после этого в психушку посадят. И попробуй докажи, что ты не собирался покончить с собой особо экзотическим способом, а играл в игру. Так, мне срочно нужно выйти из игры. Вопрос как? Наверное, опять какая-нибудь кодовая фраза. Вот только какая? Сомневаюсь, что та же самая. Так, спокойствие. Если это игра, то этот скелет что-то типа помощника, он же меня поприветствовал. Но блин, какого хрена у этих разрабов по ссылке разносит шикарная красотка, а приветствует такая страхолюдина? Хотя нет, лучше так. Если б было наоборот, я бы точно прямо там на пороге помер бы от разрыва сердца. Так, вдох-выдох, собраться и задать вопрос. Это о, ПРСТИТЕ, а как вы ей кратко это и за ИГРИ? Прослушать до конца инструктаж. Мне показалось, или скелет прищурился. Жуть. Но огоньки в его глазах точно стали меньше, но засветились ярче, так что точно прищурился. А это АДЛГО? Нет. Ну да чего же жуткий голос. Ну ладно, чего молчит-то? Ждет что ли разрешение? Ну это о. МШЕТЕНЧАТЭ мягкий знак НСТРУКТЭШ. Игра «Полный попадос» отличается высокой степенью реалистичности. Игрок будет испытывать полный спектр чувств, полностью неотличимый от реального. Все встреченные вами существа, создания и разумные также будут вести себя как настоящие. Для простоты понимания лучше всего представить, что вы попали в параллельный мир. Также обращаю ваше внимание на то, что одной из особенностей игры «Полный попадос» является отсутствие воскрешения после смерти, точек сохранения и рестарта. Смерть будет для вашего персонажа окончательной. Также доношу до вас, что мир на паузу при вашем выходе из игры вставать не будет. Также на время вашего отсутствия в игре тело вашего персонажа будет пребывать в состоянии летаргического сна. Потому настоятельно советуем перед выходом из игры озаботиться безопасным местом для пребывания тела, а также не оставлять его на слишком долгий срок, так как у тела есть потребности в еде, воде и справлении естественных нужд. Также обращаем ваше внимание на то, что администрация не несет ответственности, если вашего персонажа убьют или съедят во время вашего отсутствия. На старте вы получаете следующие предметы: трусы новичка, 2 штуки, штаны новичка, 1 штука, рубашка новичка, 1 штука, куртка новичка, 1 штука, пояс новичка, 1 штука, сапоги новичка, 1 пара, носки новичка, 2 пары, походная сумка начинающего приключенца низкого качества, 1 штука, кинжал новичка, 1 штука, магическая фляга с водой низкого качества объемом 100 литров, 1 штука, компас 1 штука, амулет-переводчик 1 штука, магический сухпайк на 7 дней 1 штука, слабое лечебное зелье 3 штуки, универсальное противоядие низкого качества 5 штук, приблизительная карта местности отвратительного качества 1 штука, огниво магическое 1 штука, спальник походный 1 штука, котелок походный 1 штука, кружка походная 1 штука, миска походная 1 штука, ложка походная 1 штука, мешочек с солью, содержит 300 грамм соли 1 штука, мешочек с перцем, содержит 100 грамм перца 1 штука, туалетная бумага 2 рулона. Так как вы первый зарегистрировавшийся в игре, то получаете особый бонус 200 плюшек. приступить к генерации персонажа, и скелет уставился на меня своими жуткими провалами в глазницах с зелеными огоньками. Жуть. Так, спокойствие, вдох-выдох, это просто нарисованный скелет, да еще и как бы мирный, ничего он мне не сделает, он-то из-за стола встал. Бля, встал, и пошел к какому-то небольшому постаменту. Подойдя, провел над ним своей костлявой конечностью. Постамент сверкнул, и над ним появилась иллюзия моего тела. Полностью голова, разрабы, бля, где цензура? Какого я своим хозяйством тут на всю темную, безлюдную комнату сверкаю? Да погорячился. Так, ладно, надо начать задавать вопросы, а то Марья Петровна не дремлет. А что за плюшки такие? Это особая валюта, за которую при создании персонажа можно приобрести улучшения или внести изменения, купить дополнительную экипировку, зелья, артефакты. А они всем выдаются или только мне? Этот вопрос меня очень интересовал. Получить серьезное преимущество прямо на старте – это круто. Всем. Но дело в количестве. Вам, как первому зарегистрировавшемуся, выдано 200. Всем из первой десятки 150. Вошедшие в первую сотню получат сотню. Все остальные 50. Вот это свезло. Я получу в 4 раза больше, чем рядовой игрок. Хотя, а как у вас тут с донатом? Его нет, вообще. Жестко, но на чем тогда собираются зарабатывать разрабы? Может, будут оборудование в аренду сдавать? Не думаю, что шлем, который мне дали, стоит дешевле самого крутого компьютера. Ну или абонентскую плату введут. Хотя, наверное, это только на бета-тесте. Потом еще как будет и донаты, премиумные аккаунты, все будет. Так, теперь поработаем над моим персонажем. Так, имя будет Конан Варвар. Скелет на это только кивнул и записал в своей книге. Так, а как тут менять внешность? Скелет еще раз махнул своей кистью, и передо мной появилось что-то типа окошка с ползунками. Теперь я знаю, на что жаловаться разрабам, точнее на разрабов. Почему нельзя сильно менять внешность? Про пол я вообще молчу. Не то чтобы меня тянуло поиграть за женского персонажа, но выбор-то должен быть. Изменения во внешность можно было внести максимум на 20%. Вот накачал бицуху, и хочешь, например, член увеличить, так с каждым дополнительным сантиметром бицуха усыхает. Я часа 3 продолбался, прежде чем результат меня хоть минимально удовлетворил. Теперь перейдем к плюшкам. А как плюшки использовать? Скелет еще раз махнул конечностью, и передо мной появилось еще одно окошко со списком и ценниками. И от вида первых строчек мне захотелось материться очень сильно. Первые строчки списка были такими: малое изменение внешности 5 плюшек, среднее изменение внешности 10 плюшек, сильное изменение внешности 25 плюшек, кардинальное изменение внешности 50 плюшек, смена пола 50 плюшек. Да чтоб вас черти драли, раньше нельзя было выдать. Так, спокойствие, вдох-выдох, это бета-тест, косяки неизбежны, я тут как раз за этим. Так что первый косяк найден, о плюшках надо давать инфу до начала генерации персонажа, а не после того, как промудахаешься над ним 3 часа. Но блин, брать теперь что-то из изменений смысла нет, тогда получится, что все мучения до этого были зря. Лучше посмотрим, что тут еще дают. Так, за способность к магии 50 плюшек. Нет, я уже много раз играл за мага, надоело. Лучше за воина побегаю. Что тут у нас еще есть? Общее усиление тела первого ранга, 10 плюшек. Общее усиление тела второго ранга, 25 плюшек. Общее усиление тела третьего ранга, 50 плюшек. Ну вот это, наверное, на воина точно брать надо. Но лучше глянуть, чего тут еще есть. Страниц в списке еще вроде как хватает. Малая регенерация первого ранга, 5 плюшек. Малая регенерация второго ранга, 10 плюшек. Малая регенерация третьего ранга, 15 плюшек. Малая регенерация четвертого ранга, 20 плюшек. Малая регенерация пятого ранга, 25 плюшек. Средняя регенерация первого ранга, 50 плюшек. Так, а где еще ранги? Средние и дальше? По идее, должна идти высокая или еще какая регенерация, где все это, может спросить. Я перевел взгляд на скелета. Да ну нафиг, лучше сам полистаю, чем еще раз слушать эту страхолюдину. И я не ошибся. Дальше нашлись и более серьезные способности, но там цены были уже от 50 плюшек. В принципе, логично, если основной массе будет выдано 50 плюшек, чего их нервировать видом способностей по сотне и выше. И нервировать там было чем? Невидимость. Первый ранг слабой невидимости начинался с 50 плюшек, там можно было на 10 минут в час становиться невидимым, разного рода иммунитеты на все виды урона, да и куча полезных способностей. среди которых были и недорогие, например, ночное зрение. Также был внушительный список алхимии, различных зелий на все случаи жизни, и цены на них были нормальные, одна плюшка за десяток флаконов слабого лечебного зелья и ему подобных, разные амулеты, артефакты, экипировка, оружие, всего этого были горы, но цены на это все были высокие. Теперь я капитально задумался, магию брать однозначно не буду, да и тут явный косяк разрабов, в списке способность к магии есть, а вот книг с заклинаниями я не нашел, вот возьмешь волшебника и все, будешь в лучшем случае мобов посохом по головам лупить, так как заклинания брать неоткуда, хотя может там есть пара базовых заклинаний, но проверять что-то не тянет, так что возьму среднее усиление тела первого ранга за 150 плюшек. Я все же пересилил себя и спросил скелета об этом усилении. Как оказалось, среднее усиление тела первого ранга делало меня в 10 раз сильнее среднего представителя расы людей. Ну и невидимость взял, ведь это чит. Тем более у меня кинжал в качестве оружия. Я же с такой силой и скоростью буду всех с одного удара выносить, тем более под невидимостью. Приняв решение, я объявил о нем скелету. Тот опять что-то записал в своей книге и уставился на меня своим жутким прищуром. И в заключение, для выхода из игры нужно сказать кодовую фразу «Ебитесь тут все конем, а я валю домой». Повтори, «Ебитесь тут все конем, а я валю домой». Меня тут же накрыла тьма. Очнулся так же резко, но уже в своей кровати, со шлемом на голове, а главное, не обосрался. Но разрабы дают. Я от одной только регистрации и создания персонажа эмоций получил больше, чем от прохождения новой долгожданной игры. Так, а теперь в игру. Конан будет крушить и нагибать. Вот только с крушить и нагибать возникли проблемы. Желудок был против крушить и нагибать. Он ратовал зажрать. Да, сам не заметил, как провел там почти 6 часов. Значит, сначала жрать, а после в игру. После сытного обеда, совмещенного с полдником и ужином, вернулся к кровати, на которой я оставил шлем, и тут же выругался. На дисплее горела надпись «Идет генерация персонажа». Осталось 25, 12, 13, 26 часов на генерацию. Да вы издеваетесь? Хотя если там будет все как заявляли, да бета-тест все же. Ладно, пока можно полезть на тот сайт и написать о первых найденных косяках. На сайте больше часа срался с тупыми троллями. Я тут, значит, с миром инфой делюсь, а они меня ботом называют. Через час послал их куда подальше и наконец-то добрался до вкладки, где надо было писать о косяках игры. Тут уж я постарался на славу, описал все подробно, и даже предложение по исправлению оставил. Больше всего настаивал, чтобы скелета заменили на до кого угодно, лишь бы не эта страхолюдина. Уже после заглянул в Аську, а там был небольшой завал из сообщений. Как оказалось, мой ник на том сайте опознало несколько моих знакомых, с которыми я частенько вместе играл. Все спрашивали, действительно ли это был я, или просто кто-то моим ником воспользовался. Я сразу всех уверил, что это был великий и неповторимый Конан Варвар 007, и что все они слоупаки. И подробно описал о том, что ответил на письмо и получил шлем, и о том, что он оказался действительно работающим. Уже утром следующего дня обнаружил пару десятков сообщений от тех, кто все же ответил на письмо и указал свои данные и получил шлем. Все письма начинались с мата. И чего возмущаются, я вообще-то всех предупредил, мне как первопроходцу хуже всех было. Заглянул на сайт, а вот там был полный хаос. Мои знакомые явно связались со своими, и количество получивших шлем уже перевалило за пару сотен. Сейчас они все доказывали тупым троллям, что все реально работает, а они все лошары, которые так и будут дрочить на 2D. За прочтением комментов и подготовкой к игре, все же я собирался забуриться туда на все выходные, с перерывами на пожрать и перейти в туалет, так что сгонял в магазин, закупился провиантом, распихал все по полкам холодильника и сел гипнотизировать шлем. Минуты текли невероятно долго, но в конце концов дошли до ноля и появилась надпись «Генерация персонажа завершена». Я тут же надел шлем, улегся поудобнее и проорал фразу «Активатор». Меня снова поглотила тьма. Очнулся я лежа на чем-то гладком, жестком и прохладном. Приподнявшись и проморгавшись, увидел вокруг лес. Реальный лес. Сам я был на поляне, а точнее в ее центре, на плоском камне, возвышающемся над землей сантиметров на 20. Поверхность камня была идеально ровная, да и форма была идеальным кругом с радиусом 2 метра. Я был реально заворожен, так как чувствовал холодок от камня, дуновение ветра, слышал шелест листвы. Ай, бля, ну и комары тут тоже вполне реальные и норовят выпить крови. Далее я поднялся на ноги и осмотрел и ощупал себя. Ощущать у себя кубики пресса было жутко непривычно, но чертовски приятно. Конечно, до кондиции настоящего канона мне далеко, но уже есть чем похвастаться. Теперь можно разобраться с тем, что у меня есть. Скелет перечислял довольно много всего, но я что-то кроме одежды и сумки ничего не вижу, а сумка не выглядит набитой всем тем, что мне обещали. Еще один косяк, ладно, сначала заглянем в сумку, и если там ничего, тогда будем материть разрабов. В сумке оказалось до хрена всего, и оно по всем законам физики туда влезть не должно. Бля, тут все слишком реалистично, что забываешь, что находишься в игре. Конечно, в сумку должен целый состав влезть, и еще место должно остаться, она же волшебная. И бирка, прикрепленная к сумке, это подтвердила. Да, бирки с инструкциями и пояснениями были на всем. Даже на трусах нашел, и там была подробная инструкция по эксплуатации. И так на все. Больше всего меня убила инструкция по использованию туалетной бумаги. Из 11 пунктов. А еще меры предосторожности. Вот, например, номер 4. Не рекомендуется многократное использование изделия. Вот кто додумается повторно, нет, многократно использовать туалетную бумагу. Запихнув ее обратно в сумку, начал перебирать все, что только что из нее вытряхнул. Следом взял магическое огниво. Это был красный цилиндр сантиметр в диаметре и 10 в длину, с дырочкой на одном конце и кнопкой на цилиндре. При нажатии из отверстия показывался огонек. Это, ядрить вас, разрабы, зажигалка. Зажигалка отправилась следом за туалетной бумагой в сумку, туда же отправились котелок и прочая утварь, специи, компас, карта, на которой было всего несколько ориентиров, одним из которых был жирный красный крест с пометкой «Ты тут». Зелья отправились в сумку частично. На поясе было два небольших кармашка, чем-то укрепленных и с набивкой какой-то, так что даже при падении флаконы, находясь в них, разбиться не должны. Фляга выглядела как обычная литровая походная фляга, но магия же, так что там должно помещаться намного больше. Ее тоже запихнул в сумку. Амулет-переводчик представлял из себя шнурок, на котором висели, кажется, засушенные язык и ухо. Надевать сей магический девайс было противно, реалистичность все же слишком хорошая, потому до поры до времени убрал в сумку. Остался кинжал и небольшой широкий тубус, в котором был 21 маленький свиток длиной и шириной с маркер, а также инструкция и пробирка с кровью. В инструкции говорилось, что это мой магический сухпайк. Для использования нужно было развернуть свиток на ровной или относительно ровной поверхности, желательно столе, и капнуть кровью на определенный символ в свитке. После этого должна была появиться еда. Также было предупреждение, что свиток одноразовый. Было жутко интересно, потому развернул один из свитков на камне, взял пробирку с биркой «Твоя кровь, не пить», использовать для активации свитков с сухпайком. В пробке была встроена пипетка, так что капнуть кровью на свиток было легко. Со звуком пши и облачком белого дыма на камне появилась тарелка борща, тарелка толченки с парой котлет, стакан компота и булочка с маком. И все это пахло просто восхитительно, и было свежим и горячим. Умял я все это великолепие очень быстро. Да, вот тут разрабам памятник надо поставить. Такой вкуснотищи я в жизни не ел, а компот вообще волшебный. Тубус был бережным образом убран в сумку, остался только кинжал. На вид самый обычный кинжал в кожаных черных ножнах, рукоять тоже черная. Вытащил посмотреть, металл как металл, никакого рисунка или гравировок. Хотя чего еще ожидать от кинжала новичка. Приложил к ладони и провел. А-а-а, бля, больно, пиздец, кровища-то как хлещет, а-а-а, разрабы суки. Потом я все же вспомнил про зелье и, перемазывая еще больше в крови свою одежду, полез в кармашек на поясе, куда положил лечебное зелье. Достать удалось не сразу, да и выпил я его не полностью, руки были скользкими от крови и флакон выскользнул, благо не разбился, но часть зелья вылилась, но даже того, что осталось, хватило, чтобы меня стало отпускать уже через минуту, а еще через 5 от страшной раны остался только шрам, который тоже вскоре рассосался. Помянув крепким трехэтажным словом разрабов и достоверность, решил выйти из игры перекусить. А то тут я наелся до отвала, и руку себе чуть не отрезал. А там валяюсь голодный, да и пару сотен ласковых на сайте написать надо. Оставив тело валяться на том же камне, что может быть безопаснее начальной точки, проорал фразу «активатор» и вышел из игры. Тело ощущалось после игрового, как не родное. Оказалось, у меня много чего болит, да и зрение не очень, теперь я это четко понимаю. Может, к врачу сходить провериться, или зарядку по утрам начать делать и правильно питаться. Точно, вот с понедельника и начну, и бегать буду по утрам. Все с понедельника, а сейчас поем макароны с сосисками и за ком подписываться на форуме, а после в игру. На форуме срач перерос все мыслимые и немыслимые масштабы. Шлемы были у 500 человек и, судя по всему, это был предел для штата бета-тестеров. Эти 500 ржали над лошарами, которые профукали такое предложение. Ведь, как выяснил один пробивной тип, в случае успешного бета-теста шлемы нам оставят совершенно бесплатно. Да и ему по большому секрету оператор, который работает с сайтом, рассказал о появлении в скором времени акций, конкурсов и прочих ивентов с реальными денежными призами. Сайт, между прочим, хорошенько так отладили. Пока в игру зашло всего 100 с небольшим человек, у остальных еще идет очередь на регистрацию, а у других генерация персонажа. Я же отписался в разделе для тех, кто уже вошел и испытал, ну и почитал, чего пишут. И я был прав. Человек 50 взяло магические способности, но никаких заклинаний они не получили, и сейчас материли разрабов и писали простыни с жалобами и просьбами все исправить. Но разрабы их послали нахер, что самое удивительное, прямым текстом. Всем жалующимся пришло короткое письмо, в котором было: «Идите нахер со своими жалобами, нихера переделывать не буду, сами виноваты, долбоебы». Один умник уже даже успел погрозить судом, но после выл, что шлем у него рассыпался кучкой праха. А на сайте ему отвечают: «Вы кто? Мы вас не знаем. Нету шлема, нету дела». Хаэма, ведь в инструкции было предупреждение о том, что пытаться вскрыть шлем или еще как его изучить не рекомендуется, в этом случае он самоуничтожится. Моя почта была завалена письмами. Все хотели узнать, правда ли я получил 200 плюшек, и если да, то чего на них взял. Вообще, раскрывать свои способности глупо, но, судя по всему, нас выбросило в разных местах. По крайней мере, никто не писал, что находил тело на месте появления. Бля, меня же могли прирезать по-тихому и обобрать. Срочно обратно в игру. Привычная тьма, и я все на том же камне, и ощущения не очень. Бля, правду говорил скелет, никто мир на паузу ставить не будет. Тело провалялось несколько часов в неудобной позе на голом камне. Теперь все тело ломит, как бы еще и простуду не заработать. Тут походу начало осени. И тут я обратил внимание на уставившегося на меня с гастрономическим интересом волка, который подобрался уже довольно близко. Бля, с этим криком я сам не понял, как взлетел на дерево, которое находилось на краю поляны. Волк потрусил к дереву, на которое я залез, и уставился на меня голодными глазами. И, судя по всему, уходить никуда не собирался. Вот уже второй час сижу на дереве, волк под деревом, а ситуация меняется только в худшую сторону. Через полчаса гляделок волчара повыл немного, и в скором времени из кустов выскочило еще трое волков. И с тех пор они меня караулят. И вариантов у меня немного. Вариант первый – продолжить сидеть на дереве, пока волки не уйдут. Этот вариант показал свою несостоятельность, когда через 5 часов сидения этим на смену пришли другие.